«Привет, Крис», – поздоровался Ван Ян, когда на другом конце провода взяли трубку. Легонько крутясь на офисном кресле, он с улыбкой произнес: «Сегодня кое-что произошло, я, скорее всего, стану продюсером сиквела «Бэтмена». История будет о противостоянии Бэтмена и Джокера, как в версии 89-го года. Мне тут показалось, что ты наиболее подходящий кандидат на пост режиссера. Что думаешь? Кстати, мне нужен Джонатан для написания сценария. Эмма, разумеется, тоже выступит продюсером». Кристофер Нолан не знал, что и сказать, но не из-за возбуждения, а из-за удивления. «У Бэтмена еще может быть сиквел, как сказала Эмма. После кассового провала этого мрачного фильма сложно будет построить франшизу, а если и возьмутся за производство сиквела, то это, скорее всего, будет попкорновый блокбастер». Нолану хоть и нравились фильмы Майкла Бэя, и его даже можно было назвать фанатом, но звать его снимать подобное он недоумевал. «Ты уверен?» «Ага», — мгновенно ответил Ван Ян. Нолан будто столкнулся со сложной задачей. «Я не гожусь для такого». «Что? Да брось, дружище», — захохотал Ван Ян, задрав голову и вальяжно пиная стол. Он спросил: «Кто тебе сказал, что ты не годишься? Нельзя ничем себя ограничивать. Тебе как режиссеру не хотелось бы снять про противостояние Бэтмена и Джокера?» Нолан немного поразмыслил и вдруг произнес: «Да, хотелось бы». Ван Ян обрадовался: «Вот и славно. Я просто хочу увидеть темного рыцаря в стиле Ноланов. Это название сиквела. Снимай его так, как ты сам чувствуешь. Ты любую работу выполняешь хорошо, так что и фильм будет хороший. Раз так, то я не против», — уже воодушевленным голосом промолвил Нолан. Ван Ян кивнул, с улыбкой сказав: «Конечно, но пока сильно не заморачивайся, сперва как следует сними «Престиж», а когда мы договоримся с Варнер, тогда и поговорим. Сейчас лишь морально подготовься». Завершив телефонный разговор с Ноланом, Ван Ян, возбужденный, позвонил Хиту Леджеру. «Как можно оставить темного рыцаря без Джокера? Как можно не взять Леджера на роль Джокера? У этого парня сумасшедшая актерская игра. Если Джокер Джека Николсона отчасти милый, то Джокер Хита Леджера – самый что ни на есть психопат с высоким ИК. Оба Джокера по-своему обаятельны и являются отражением своей эпохи и режиссерских стилей Тима Бертона и Кристофера Нолана. «Бэтмен» 1989 года являлся первой киноэкранизацией комикса. В ту эпоху экранизации комиксов имели сказочную, мультяшную стилистику и даже отдавали театральщиной, прямо как вышедшая позже «Маска» 1994 года. А в текущую эпоху упор делался на реализм, спецэффекты, герои, истории стремились к реалистичности, даже несмотря на то, что сами по себе супергерои нереальны. С другой стороны, Тим Бертон, ребенок в душе, в его мрачности всегда таятся солнечные, прекрасные вещи. Его Джокер – это цирковой клоун, типичный мультяшный злодей, который гласит: «Я еще вернусь». У семейства Ноланов иначе. Кристофер Нолан – человек скрупулезный и традиционный. Если нужна мрачность, то он ее сделает в чистом виде. У злодея не будет ни капли сострадания. Его Джокер – настоящий король ужасов. Он правдоподобный, неоднозначный, пугающий, безумный, извращенный, неизлечимый. В нем нет той комиксной мультяшности. На самом деле, с такой колоритной ролью актеру легче раскрыть свое актерское мастерство и произвести более глубокое впечатление. Хит Леджер в «Горбатой горе» в роли Энниса в полной мере доказал, что способен талантливо сыграть спокойного, замкнутого героя, а «Синяя перчатка» — это что-то среднее между Джокером и Эннисом, олицетворяющее джентльменское безумие. Следовательно, Леджер способен незаурядно сыграть Джокера. «Привет, Хит. Сегодня кое-что произошло». Когда Леджер взял трубку, Ван Ян рассказал, что случилось, и предложил роль. Услышав про Джокера, Леджер тут же возбужденно протянул: «Ао». Он не только знал, кто такой Джокер, но и был фанатом Джека Николсона. «Это весьма интересный персонаж», — он радостно спросил. «Кто режиссер?» Ван Ян осведомил. «Кристофер Нолан. Поверь мне, вы точно найдете общий язык». Леджеру даже не пришлось задумываться. Ему нравился стиль Нолана в «Помни» и «Мистере Хьюзе», тем более его приглашал волшебный юноша. «Что тут думать?» — он охотно откликнулся. «Хорошо, не вопрос, свяжись с моим агентом, когда можно будет обсудить договор». «Окей». Ван Ян тоже не докучал болтовней, ему нравилась прямота Леджера. «Джокер непременно потрясет весь мир». Но Ван Ян вдруг о чем-то подумал и немного встревожился. Нахмурившись, он заранее предупредил: «Хит, если будешь играть Джокера, не вживайся слишком сильно в роль. Почему? Недоумевал Леджер. Ван Ян, показывая, что не шутит, строгим тоном сказал: такой персонаж, как Джокер, слишком опасен, в разы опаснее синей перчатки. Если чрезмерно увлечешься, это принесет тебе и твоей семьей много вреда. Джокер опаснее синей перчатки, потому что у него нет никакого понятия о добре, убийстве и разрушении. Те безумные желания, что удовлетворяют его, он находит отклик в темной стороне человеческой натуры. Если актер целыми днями будет увлекаться этой темной стороной, то сам станет темным человеком. Однако, когда другое «я» будет без конца напоминать, что это не так, это неправда, темная сторона будет насмехаться. Человек, глубоко вжившийся в роль, на уровне подсознания будет бороться с самим собой, страдать, испытывать смешанные чувства, нервничать, впадет в депрессию, устанет от жизни. Если бы сейчас был 1989 год и Тим Бертон исполнял обязанности режиссера, то проблем бы не было. Но сейчас был 21 век, режиссером выступал Кристофер Нолан, и исполняя роль Джокера человек, сильный духом, проблем тоже не возникло бы. Вот только Леджер как раз, наоборот, являлся человеком хрупким и чувствительным, ему нравилось глубоко погружаться в роли, из-за чего ему сложно будет прогнать внутреннего демона, который в него поселится. Из немногочисленной дополнительной информации по «Темному рыцарю», что хранился в базе данных о будущих фильмах, Ван Ян знал, что Леджер действительно увлечется ролью, как одержимый. Во время съемок в Лондоне он не сможет спокойно спать по ночам, а журналистам заявит: «На прошлой неделе я в среднем спал по 2 часа в сутки. Я не могу остановить свои мысли. Хоть мое тело уже давно измотано, мозг по-прежнему непрерывно работает». Он также скажет, что в порыв злости принял 2 дозы снотворного, а когда проснулся, то обнаружил, что часовая стрелка проделала всего 1 круг. Кроме того, в дополнительной информации сообщалось, что Леджер начнет готовиться к роли Джокера за 4 месяца до съемок. Он будет вести дневник, где будет записывать мысли Джокера, даже составит список вещей, которые, возможно, понравились бы Джокеру. Если бы кто-то другой заявил такое журналистам, то можно было бы подумать, что это просто часть пиар-компании фильма, но Ван Ян понимал, что Хит Леджер действительно способен так далеко зайти. В этом не было ничего хорошего. Слишком глубоко погрузиться в роль Джокера. Ван Ян скривил рот, представив, насколько это ужасно. В лучшем случае Леджер будет устраивать ссоры с Мишелью Уильямс, в худшем совершит невиданные сумасшедшие выходки. Конечно, он постарается подавить своего внутреннего демона, из-за чего непременно будет душевно страдать. Поэтому ничего удивительного в его бессоннице нет. «Ян, я приму к сведению, но не могу ничего обещать», серьезно ответил Леджер после непродолжительного размышления. «Мне нравится играть на сцене как раз потому, что я люблю это чувство погружения в роль, а иначе в чем смысл? Поэтому, думаю, и с Джокером я выложусь по полной. Может, не следовало звать этого паренька на роль Джокера?» Пока Леджер говорил, в голове Ван Яна промелькнула странная мысль. Почему? Что он не мог понять, так это почему Хит Леджер после «Темного рыцаря» перестанет сниматься в кино. Предложениями от студии он не будет обделен, а значит, либо он возьмет перерыв, либо совсем уйдет из кино. Но этот человек горячо любил сцену, так что был еще один вариант. Ван Ян вспомнил, как неделю назад чуть не погиб. Не может быть. Тогда, если не получится выйти из роли, обращайся ко мне. Ван Ян решил не давить. В любом случае сейчас незачем было беспокоиться, он будет следить за ситуацией и сделает все возможное, чтобы не допустить трагедии. Леджер ответил: «Хорошо», и Ван Ян беззаботно перешел к житейским делам. «Как поживает Мишель? Сложно управиться с женщиной на 8-м месяце беременности?» Леджер воодушевился и повеселел. «Отлично, по-прежнему капризничает». День выдался загруженным. С самого утра в компании, и работа велась до самого вечера. Ван Ян невольно восторгался своим мудрым решением, ибо теперь было видно, что он правильно поступил, решительно отказав Джессике и маме сопровождать его на работу и навещать его на рабочем месте. В противном случае они бы еще до полудня силой затащили его обратно домой. То совещание, то звонки. Он за сегодня сделал не меньше 100 звонков. 500 дней лета, волшебный режиссер, я, легенда, темный рыцарь, история Хатика, Марли и я. Оказывается, он выполнил столько дел. Несмотря на то, что в царстве снов отдых длился более 2 месяцев, тело, Похоже, было с этим не согласна. По возвращении в милый, уютный дом Ван Ян, умственно и психологически расслабившись, все-таки ощутил некоторую усталость и головную боль, перед глазами проплывали разнообразные фильмы. С наступлением сумерек в тихом небе повисла полная луна, прохладный ветерок дарил редкую для лета свежесть. Дорогой, не мучай себя, ладно, в уютной, изысканной гостиной, откинувшись на спинку дивана, сидел с закрытыми глазами Ван Ян, перед ним стояла Джессика и нежно массировала ему виски. Ван Ян пробормотал, что обещает не мучить себя. Вдохнув ее слабый аромат, он вдруг открыл глаза и возбужденно спросил. Вспомнил. Все никак не переставал думать эти два дня, не забыл ли я что-то, любимая, а как же тот сюрприз, про который ты говорила. Сюрприз, Джессике стало забавно. Продолжая массаж, она закатила глаза. Проехали. Ван Ян изумился и, не желая сдаваться, нервно сказал. Да ладно тебе, какое проехали. Только это и поддерживало во мне волю к жизни, потому я и выжил. Джессика издала звонкий смех и продолжила дразнить обиженным голосом. Ну а кто просил тебя так долго дрыхнуть? Я была занята твоим пробуждением и забыла про все остальное. Ван Ян улыбнулся, подтянул ее к себе, усадил спиной на свои колени и стал ее целовать и поглаживать. Значит, я сам устрою сюрприз. Нет, перестань, ты только недавно очнулся, еще и устал за день. Не волнуйся, жизнь – это движение, а движение полезно для здоровья. Двое людей слились друг с другом и спустя некоторое время, пыхтя, завершили первый раунд. Ван Ян снял с Джессики верхнюю одежду и лифчик и уже приготовился к новому раунду. Ян, я принесла тебе куриный суп. Неожиданно из входной двери донесся голос матери Ван Яна. Супруги в страхе и растерянности выпучили друг на друга глаза. Джессика поспешила отыскать футболку, но обнаружила, что Ван Ян выкинул одежду слишком далеко от дивана. Из-за ребенка ей нельзя было делать слишком резкие движения, но Ван Ян проявил находчивость, быстро схватив подушку и прикрыв ей Джессику. К счастью, мать пришла одна. Увидев картину перед собой, она на мгновение оцепенела, развернулась и пошла на кухню. Я ничего не видела. Ян, Джесси, я оставлю суп на кухне, поешьте потом. Ван Ян и Джессика неловко переглядывались, стиснув зубы. Они так увлеклись собой, что подумали, что сейчас все по-старому, и забыли, что у мамы тоже есть ключ. Ван Ян шепотом пожаловался. И почему мама заранее не позвонила мне? Джессика еще сильнее залилась краской и объяснила. Твоя мама днем говорила мне, что придет повидаться с тобой и принесет суп, а я забыла. Ван Ян остолбенел. Ох, проехали. Я тогда пошла, вновь раздались шаги матери. Направляясь к выходу, она неожиданно предупредила. Вы там аккуратнее, не переусердствуйте. Спасибо, мам, можешь идти. Повернув голову, крикнул Ван Ян. Он чувствовал себя так, словно попал в ситком «Все любят Реймонда». Видимо, в Сан-Франциско надо купить дом подальше, нельзя жить с родителями в одном районе. Послышался звук закрывшейся двери, мать ушла, и двое людей выдохнули. Глядя на Джессику, Ван Ян беспомощно улыбнулся. «Выглядишь так, будто это ты пережила сотрясение мозга». Джессика сердито уставилась на него и выругалась. «Это все ты виноват. Без конца пристаешь, упомнишь тут все». «А-а-а!» Внезапно застонал Ван Ян, схватившись за лоб. Джессика мигом всполошилась и начала поглаживать его. «Ты как? В порядке?» Имитировавший боль Ван Ян не удержался от смеха. Джессика злобно сделала глубокий вдох. «Ты решил меня выбесить?» Несмотря на обворожительную красоту перед глазами, Ван Ян вдруг по-настоящему испытал острую головную боль и невольно воскликнул. «А-а, опять за старое!» Джессика, уставившись на него, замахала кулаком. Ван Ян с жалобным видом промолвил. «На этот раз правда». Джессика снова поспешила погладить его. «Ты как? В порядке?» Глава 396. Что за игру он затеял? Ван Ян заявил, что не дает официального одобрения на волшебного режиссера. Фильм вскроет малоизвестные сумасшедшие факты об американском гении китайского происхождения, Сина Интертейнмент. Волшебный юноша возьмется за Готэм. Бэтмен, возможно, получит новую жизнь. Яха Интертейнмент. Flame Films планирует экранизировать бестселлер «Марли и я». Flame Films планирует снять ремейк классического японского фильма «История Хатико». Мерил Стрип присоединилась к касту «Мамма Мия». Ходят слухи, Warner Bros. Продаст права на экранизацию «Я, легенда». С тех пор, как Ван Ян вышел из комы, он стал еще больше флудить. У фанатов рябило в глазах от имевших к нему отношение новостей, которые захватили разделы кино и шоу-бизнеса в различных СМИ. Касательно биографического художественного фильма «Волшебный режиссер», Ван Ян уже четко заявил, что не дает одобрения, и не хотел зацикливаться на этой теме. Он написал у себя в блоге: «Хоть я его еще и не смотрел, но уже могу констатировать, что там есть как правда, так и вымысел. Радует, что мне не нужно беспокоиться о том, что они используют фонарик вместо цифровой видеокамеры, все-таки это не какое-то спортивное соревнование». Он высмеял спортивные фильмы, где часто допускались банальные ошибки, и тем более с насмешкой намекнул, что «Волшебный режиссер» для него всего лишь вспышка. Ван Ян так вспылил, потому что уже сейчас некоторые его опасения получали подтверждение, фильм будет неоднозначным. Продюсер Скотт Рудин успешно пригласил известного сценариста Аарона Соркина для написания сценария. Соркин выразил перед журналистами глубокую заинтересованность. Это смелая, нестандартная история, которую можно глубоко копнуть. Плюс у Яна весьма интересный характер, он не всегда был таким дружелюбным. В материалах, что мы собрали из интервью и всевозможных источников, немало сумасшедших фактов о его прошлом, есть что-то комичное, а есть что-то жестокое. 44-летний Аарон Соркин работал над такими фильмами, как «Несколько хороших парней», номинация на «Золотой глобус» за лучший сценарий, «Готово на все», «Американский президент», номинация на «Золотой глобус», но в числе его самых известных работ был сериал «Западное крыло», впервые вышедший в 1999 году на канале НБЦ и имевший множество наград и номинаций, включая премию Эмми. Однако другой его сериал, «Ночь спорта», вышедший в 1998 году на АБЦ, был закрыт после двух сезонов. В своем посте Ван Ян еще и насмехался над Соркиным. Изливая желчь, он как будто признавал правдивость тех материалов, но, как бы там ни было, с приходом высокохудожественного Соркина «Волшебный режиссер» все больше отдалялся от статуса моложеного и мотивирующего фильма. Это вовсе никакая не тайна. Поспрашивайте его одногруппников из Южно-Калифорнийского университета, тогда узнаете, что он в то время был неоднозначной личностью, говорил Соркин при упоминании тех материалов и рассказами Зрича. Он походил на взбесившегося льва, проявлял повышенную агрессию, даже можно сказать, имел разрушительный характер. При этом, знаете, был очень умным, поэтому часто своими словами и поступками ставил посторонних в неловкое положение. Позднее он постепенно исправился, но вскоре его исключили из университета. Сообщалось, что однажды Ван Ян выступал в аудитории с докладом «Как получить Оскар», говорил непринужденно и интересно, прямо как на будущей церемонии Оскара, но, несмотря на то, что он тогда вызвал всеобщее веселье и смех, его агрессивный сарказм пошатнул его репутацию, тем более он и так был человеком неуживчивым. Не очень разумное поведение, такую оценку дал Соркин. Однако многие фанаты сильно сомневались и недоумевали на этот счет. Следовало знать, что репутация у волшебного юноши в старшей школе была отличная, все учителя и одноклассники положительно отзывались о нем, а уж сейчас он так тем более являлся синонимом хорошего парня. Почему же только на первом курсе университета он был плохим парнем с дурной славой? Соркин же считал, что все дело в расставании Ван Яна со своей девушкой из старшей школы. Мучительная потеря второй половинки резко изменила его характер, вследствие чего телом и разумом овладели саморазрушение и вспыльчивость. Согласно опросу, проведенному известной социологической компанией Zagby International, лишь 15% американцев считало, что они плохо знают Ван Яна, а это было 3% среди людей в возрасте от 18 до 49 лет. В другом опросе по имиджу люди чаще всего упоминали такие слова, как «волшебный», «гений», «юморной», «крутой», «страстный», «интересный», «умный». Не было никаких негативных оценок, из которых сложился бы образ плохого парня. 84% американцев считало, что наибольшего успеха он добился в киноиндустрии. Другие варианты включали в себя информационные технологии, благотворительность, телевидение. Также он изменил народные предрассудки об азиатах. Можно сказать, и художественный, и коммерческий потенциал у волшебного режиссера был безграничный. Неудивительно, что Paramount придавала огромное значение данному проекту. Но фанаты Ван Яна больше ждали 500 дней лета. К настоящему времени уже было установлено, что это романтический фильм, который расскажет о расставании. Фанаты, Похоже, раскусили замысел волшебного юноши, воскресить в памяти девушку из старшей школы. Видимо, они сперва в 500 днях лета увидят, как их кумир сходил с ума и страдал после расставания. Правда, неизвестно, сойдутся ли вновь Том и Саммер. Ранее Ван Ян заявил, финал будет достойный, все останутся счастливы, как бываешь счастлив в ясную погоду. Фанаты как зрители склонялись к тому, что двое героев вернутся друг к другу, но загвоздка заключалась в том, что сейчас Ван Ян и Джессика уже были женаты. Новости об истории Хатика, Марли и я вновь засвидетельствовали продуктивность Ван Яна. Инцидент на самолете не поменял его стиль ведения дел. Сегодня объявляет о планах на кино про собак, а завтра уже есть два конкретных фильма. Но фанаты были больше потрясены другой новостью. Неужто Warner Bros. Намеренно распространяет дезинформацию, чтобы повысить кассовые сборы Бэтмена? Начало. Волшебный юноша встанет на защиту Готэма, причем продолжит историю Бэтмена. Начало. Неужели он забыл про ужасные показатели Бэтмена, что за игру он затеял? Никогда не встречал ничего подобного. Сначала отказался от всех приглашений в первый фильм, затем избил этот фильм до полусмерти, а потом вызвался стать спасителем. Все в руках волшебного юноши, хех. Фанаты Бэтмена пребывали в замешательстве и в то же время возбудились. Чтобы волшебный юноша не затеял, пусть даже он будет только продюсером, а не режиссером, сиквел точно не получится плохим, Готэм ждут новые перемены. Что за реакция? Взрывная реакция. Warner Bros. Получила ожидаемый результат, тогда пусть пламя пылает еще ярче. Надо бы помочь Бэтмену. Начало со сборами. Пресс-секретарь Warner Bros. Скотт Лауэлл, на этот раз радостный и возбужденный, не проявляя ни капли робости, сообщил журналистам. Да, то, что волшебный юноша будет заведовать Бэтменом, уже почти свершившийся факт. Он займется производством как минимум одного продолжения, мы уже заждались. В настоящее время мы обсуждаем конкретные условия договора. Flame Films из любезности подтвердила эту потрясающую новость. Да возрадуются жители Готэма. Какого же врага для Брюса Уэйна выберет волшебный юноша? В каком стиле будет фильм? Какие новые актеры присоединятся к касту? Кто займет режиссерское кресло? Снова Даррен Аронофски. Киноманы обсуждали планы Ван Яна, никто не верил, что Аронофски оставит у себя мегафон. Тогда кто будет на его месте? Джастин Лин, Джеймс Ван, Джон Ву? Очевидно, что Джастин Лин. Поскольку ходили слухи, что Warner Bros. Собирается продать права Я, легенда, чья история как раз была про постапокалипсис, где, как говорил Ван Ян, я остался единственным человеком в целом мире, и если делать третью экранизацию, это действительно можно считать шаблонным фильмом, СМИ и общественность легко связали все факты воедино и пришли к верному выводу, что Ван Ян взял на себя Бэтмена, чтобы заполучить Я, легенда. Киноманы лишь удивленно цокали языками. Вот так маловажный проект, который Warner откладывала много лет, вполне вероятно, станет классикой кино. Своими действиями Ван Ян показывает нам, что у него серьезно поврежден мозг. Хочу лишь сказать, что порой чрезмерная самоуверенность до добра не доводит, ему бы следовало отдыхать несколько месяцев, иначе к концу года он будет сожалеть, что очнулся. Одна и та же новость может вызвать разную реакцию. Если даже часть фанатов тревожилась и недоумевала, то что уж говорить о насмешках и упреках со стороны хейтеров Ван Яна, для которых словно наступил праздник. Как тут не посмеяться, когда страдающий головокружением и повышенной температурой Ван Ян принял ряд смехотворных решений. Мало того, что он взялся за романтику, которую не умеет снимать, так еще и загнал самого себя в зыбучую трясину, из которой не выбраться. Вдобавок он лично выступит сценаристом, продюсером и режиссером в отстойном проекте, которому, даже несмотря на свою известность и высокую репутацию, никогда не добиться успеха. Если это не слабоумие, то что? Если не самоубийство, то что? Как многие фанаты, так и многие хейтеры ждали подтверждения новостей, чтобы можно было повеселиться. Однако обсуждение договора – дело далеко не быстрое. Обе стороны в целом торговались по передаче авторских прав, бюджету и доли инвестирования «Темного рыцаря», дивидендам с зарубежного проката «Я», «Легенда» и другим деталям. В то же время Ван Ян отказался раскрывать Warner Bros. Какие-либо свои продюсерские планы, лишь сказал, что если в мировых сборах не хватит хотя бы $1 до 600 миллионов, считайте, я провалился. И он упрямо требовал полного контроля в продюсировании, не допуская постороннего вмешательства. И хотя Алан Хорн и остальные были почти наверняка уверены, что на должность режиссера будет приглашен Джастин Лин, снимавший примерно в том же жанре, они по-прежнему немного беспокоились, предчувствуя, что не все так просто. Вне зависимости от реакции внешнего мира, комплексную программу по Бэтмену и я, легенда в любом случае требовалось провести. Ван Ян доверил своей компании и своему агенту Полу Эмари вести переговоры. У него самого не было ни времени, ни желания участвовать в консультациях. Управившись со множеством дел в Лос-Анджелесе, он спустя много дней вновь очутился в аэропорту и сел на самолет до Сан-Франциско. Совсем скоро, в пятницу, стартуют съемки 500 дней лета. Фух, выдохнул, прильнув к спинке кресла, сидевший в первом классе Ван Ян, когда самолет с ревом взметнулся в небесную высь. Ему казалось, что еще чуть-чуть, и у него приобретется аэрофобия. Сейчас почти вся семья совершала перелет. Во избежание рисков, родители полетели следующим рейсом. Сидевшая рядом Джессика крепко взяла его за руку и одарила успокаивающей улыбкой. Ван Ян улыбнулся и, пожав плечами, сказал: «Я в порядке. Пара решила не ехать на поезде. Хотя по дороге можно было бы любоваться красивыми пейзажами, полностью отказаться от перелетов не представлялось возможным. Бывало, самолет слегка потрясывало, и Ван Ян, естественно, в напряжении оглядывался по сторонам, следом и Джессика волновалась. Но иногда, осматриваясь, он задерживал взгляд на какой-нибудь миловидной стюардессе. Джессика делала вид, будто не замечает этого, считая, что если это его успокаивает, то пусть смотрит. Вот только она становилась все толще и уродливее. «Джесси», — внезапно промямлил Ван Ян, посмотрев на нее. Заметив неловкость на его лице, Джессика озадаченно промычала. Ван Ян прекратил мямлить и серьезно произнес: «Я должен перед тобой извиниться. В тот день на борту самолета была одна хорошенькая стюардесса, я поглядывал на нее, еще и перебросился с ней несколькими фразами, из-за этого я выпил много напитков, из-за этого я перед инцидентом встал с места и пошел в туалет и из-за этого потом ударился головой. Эй!» — прервала его Джессика и, нежно поглаживая его кисть, милым голосом с улыбкой сказала: «Как ты можешь так говорить? Несчастный случай не является чьей-то волей, тут никто не виноват, не вспоминай это». Ван Ян невольно заулыбался. «Какая ты все-таки хорошая, а должна бы злиться». Джессика игриво заводила глазами. «Почему я должна злиться?» Ван Ян, постепенно успокоившись, подтянулся к ее уху и начал нашептывать нежные слова. К счастью, короткий полет, длившийся час с лишним, прошел без происшествий. Самолет успешно приземлился в международном аэропорту Сан-Франциско. Ван Ян с восторженными возгласами глубоко вдыхал воздух Сан-Франциско, которым давно не дышал, и велел малышке как следует наслаждаться воздухом этого самого романтического города Калифорнии. Поскольку кома нарушила первоначальные планы, супруги до сих пор не купили жилье и даже не взяли в аренду помещение, но, пережив классическую сцену из «Все любят Реймонда», Ван Ян наконец принял решение держаться подальше от центра Сан-Франциско и переехать в окрестность области залива Сан-Франциско. В любом случае жилье также предназначалось для проведения уикенда и каникул, а располагавшийся в Кремниевой долине город Пало-Альто был неплох, оттуда без проблем можно будет навещать компанию Ютуби. Конечно, сейчас супруги вместе с ассистентами направились в отель, где остановилась съемочная группа. Кома также помешала работе над 500 днями лета. Ван Ян даже с глазу на глаз не пообщался с основными работниками и актерами, и сейчас он наконец получил эту возможность. Он, договорившись заранее, взял с собой Джессику и встретился с Натали в светлой кофейне отеля. Другой главный актер, Джозеф Гордон-Левитт, еще не пришел, поэтому трое людей пока устроили праздную беседу. «Ян, мне стало кое-что любопытно», — с улыбкой говорила Натали, подняв чашку кофе и с интересом уставившись на двоих людей напротив. «Потому что я в последние дни прочитала кое-какие новости по волшебному режиссеру». «Что?» — спросила Ван Ян. Натали сделала глоток кофе и возбужденным тоном промолвила: «О чем конкретно был твой доклад на той лекции? Как получить Оскар? Мне правда интересно». Услышав это, Джессика сразу заинтересовалась. «Ян, что ты рассказывал? Как получить Оскар?» Это, впрочем, был правдивый случай. Ван Ян еще сильнее, чем на борту самолета, растерялся, не зная, с чего начать. Тогда вышло и впрямь очень забавно. Он покачал головой, усмехнувшись, и искренне сообщил обеим дамам. На самом деле ничего полезного в моем выступлении не было, оно могло кого-нибудь обидеть. Но поверьте, я тогда об этом особо не задумывался и никого не хотел оскорбить, просто был слишком инфантильным, мне хотелось выплеснуть наружу эмоции, я в то время находился в ужасном психованном состоянии. Сейчас понимаю, как глупо я себя вел в те дни, но та жизнь осталась в прошлом. Натали и Джессика молча кивали. В сценарии «500 дней лета» имелось много сцен, где Том сходит с ума. Что же за магическая сила была у Хелен, что она заставила его так сходить с ума? Натали размышляла, кто из них двух наиболее специфическая девушка. Джессика размышляла, что есть у Хелен, чего нет у нее. Так ты расскажешь, что было. Глава 397. Хороший парень и плохой парень. Всем доброе утро. Сегодня мы говорим о том, как получить Оскар, поэтому я расскажу вам великолепную историю. Я назвал ее «Оскар обеспечен». В школе кинематографических искусств Южно-Калифорнийского университета нет общих предметов. Студенты могут в соответствии со своими интересами выбрать определенную часть междисциплинарных предметов, самостоятельно устанавливая направление своего будущего развития. А ключевая специальность кино и телепроизводство придает большое значение развитию практических профессиональных навыков студентов, там почти отсутствуют теоретические предметы, система учебных курсов состоит из трех крупных блоков: комплексное производство, профилирующие направления, групповые работы. На предметах профилирующего направления навыки приобретаются в форме ролевой игры, подробно разбираются продюсерское направление, режиссерское направление, операторское направление. В других двух блоках курсов с помощью 16-миллиметровой пленки занимаются созданием кино или телепродукта определенной продолжительности, а преподаватель руководит процессом. Но самая большая разница между этими блоками заключается в том, что комплексное производство требует от студента выполнения всех видов работ по кинопроизводству. Конечно, в начале этого курса необходимо сперва в течение месяца с лишним посещать лекции по теоретическим основам, куда входит сценарная работа, продюсирование, режиссура, операторская работа, монтаж, звукозапись. Прежде всего, главный герой, бывший солдат, воевавший в Персидском заливе, главная героиня, британская медсестра. Утром в аудитории было тихо, многочисленные юные студенты смотрели на стоявшего перед ними за кафедрой паренька. Одни демонстрировали заинтересованные улыбки, другие с безразличным видом занимались своими делами. Они знали, что этот Ван – умная, но отвратительная сволочь, которая, хвастаясь тем, что с детства самостоятельно изучает кинопроизводство, открыто считает эти занятия по теоретическим основам пустой тратой времени. Высокий юноша за кафедрой имел короткие темные волосы, моложавое лицо принимало серьезное выражение, но не могло скрыть озорство в глазах. Глядя на присутствующих и жестикулируя, он громко говорил: «Главный герой лишился ноги на войне, к счастью, это не Форрест Гамп, его зовут Ган, Гун. Отвоевав свое, он вернулся на родину, но кому он такой был нужен? Возлюбленная ушла от него к другому, поэтому он был в бешенстве, готовый кого-нибудь пристрелить, настоящий Ган. Да, чувак, а воюй ты во Вьетнаме, все бы обошлось, ведь обижать азиатов куда проще. Ау, ха-ха». Взгляды присутствующих теперь полностью сосредоточились на нем, немало людей тихо захихикало. Все понимали разницу между Вьетнамской войной и войной в Персидском заливе. Также некоторые изумились. Разве сейчас время для шуток в стиле Южного парка? Конечно, студенты с азиатскими корнями не обиделись на шутку своего же человека. Юноша продолжал подробно рассказывать: «Но у нас не охотник на оленей, что уж там, у нас английский пациент. Главная героиня, англичанка и медсестра Банана, встречает Гана. Он, со взрывным характером, она, ласковая и добрая, но они влюбляются друг в друга». Слово «банана» на сленге подразумевает комика, а также горбатый нос. Помимо контраста с именем главной героини фильма «Английский пациент», которую зовут Ханна, присутствующие уловили насмешку выступающего над англичанами. Однажды выясняется, что у Бананы последняя стадия рака и она скоро умрет. Да, к сожалению, ради моего Оскара, ей пришлось стать английским пациентом. Юноша с виноватым видом положил руку на грудь. Многие заулыбались, несколько девушек издали смешки. Юноша продолжал: «Но она ничего не рассказывает Гану, двое людей продолжают жить как ни в чем не бывало, пока однажды она не умирает. Ган страдает, а после того, Как Банану похоронили, он приходит на ее могилу, возлагает цветы, отдает воинскую честь и собирается уходить. Неужели это все обычная, банальная история? Юноша покачал указательным пальцем из стороны в сторону и, облокотившись о кафедру, еще громче заговорил. На кладбище Ган сталкивается с другой женщиной, которая неожиданно заявляет, что она – девушка Бананы. Оказывается, Банана была лесбиянкой. Оказывается, чтобы залечить душевные раны Гана, она ответила взаимностью на его чувства и стала заботиться о нем. Ха-ха, засмеялись многие. Это же надо было добавить еще одну сексуальную ориентацию. Даже если пока не задумываться о том, оскорбил ли этот Ван гомосексуалистов, при таком повороте события историю будут бурно обсуждать. Через нее можно исследовать человеческую натуру. Темноволосый юноша тем временем холодным, уверенным голосом сказал. Забыл сказать, Банана, негритянка, Аган, еврей. Многие не удержались и разразились громким хохотом. Юноша, нахмурившись, напомнил. Ты обязан быть евреем, только тогда можно получить Оскар. Студенты с африканскими и еврейскими корнями тут же весело засмеялись. Знаете, в чем самая изюминка этой истории? Ган не воевал с Палестиной ради Израиля, он воевал с Ираком ради США. Получилось очень политкорректно, необычайно серьезным тоном говорил темноволосый юноша, пока все хохотали. Забыл сказать, я еврей. Ха-ха-ха. Кто-то стучал по столу в истерике, а кто-то шикал, выражая пренебрежение. Выступающий юноша, не обращая ни на кого внимания, жестом изобразил, будто принял золотую статуэтку и радостно поблагодарил. Спасибо. Спасибо Академии. Спасибо всем. Для меня огромная радость получить сегодня эту награду. Английский пациент, Форрест Гамп, список Шиндлера. Этот паренек собрал эти фильмы в одну кучу и поиздевался над некоторыми особенностями Оскара, однако, просмеявшись, никто в аудитории не похлопал и не похвалил его, ибо этот паренек был сволочью и, возможно, в его речи содержался злой умысел. Поэтому, хоть юмор Ван Яна и не подвергся критике, репутация его вновь заметно упала, а спустя некоторое время упала еще значительнее. Теоретические основы – это всегда теоретические основы, а съемки кино требуют ловкости рук, однако многие даже толком не умели устанавливать пленку. Их с самого начала заставляли выполнять комплексную работу с использованием кинокамеры. Естественно, у них возникало множество проблем, включая неправильную эксплуатацию устройства, потерю фокуса, неудачную экспозицию. Сразу во всей красе вскрылся неуживчивый нрав Ван Яна, который отказывал своим университетским товарищам в их просьбах о помощи. Во время групповых работ почти ни одна группа не хотела приглашать к себе этого зазнайку, и лично сформированная им группа практически не могла найти людей. Одна группа, наслышанная о его режиссерских навыках, решила все-таки закрыть глаза на его дурной характер и пригласить взяться за мегафон. В итоге задание было выполнено и была получена похвала от преподавателя. Но кто бы знал, сколько обиды пришлось стерпеть членам этой группы. Однажды этот паренек так ругался, что даже довел до слез студентку, исполнявшую обязанности художественного дизайнера и актрисы. Если Ван Ян когда-нибудь станет режиссером, то непременно прославится режиссером с самым ужасным характером в Голливуде. Ван Ян идет, уходим, он сволочь. История Ван Яна уже стала одной из многочисленных легенд школы кинематографических искусств Южно-Калифорнийского университета. Некоторые снятые им учебные проекты продолжительностью 5-10 минут тоже стали святынями, на которые смотрели с благоговением. На самом деле Нэнси Рина сожалела, что у нее не было возможности учиться вместе с Ван Яном и лицезреть его манеры плохого парня. На момент их знакомства он уже стал хорошим парнем. Вспомнив все эти вещи, Нэнси улыбнулась и продолжила заниматься лежавшим на столе списком сцен 500 дней лета, запланированных на завтра. Вот-вот начнутся съемки. Ха-ха-ха, хохотали Натали и Джессика в светлой, уютной кофейне. Обе красавицы имели веселый вид, несмотря на то, что одна являлась еврейкой, а у другой отец был бывшим военным, им было очень смешно. Натали, показывая на себя пальцем, со смехом вымолвила: «Это я еврей». Джессика, словно находясь на школьном уроке, подняла руку и пожаловалась на несправедливость в отношении Ван Яна. «Почему они тебя недолюбливали? Забавно же получилось». Натали согласно кивнула. «Ты крут, чувак, ты крут. Тут нечем оскорбляться. Это выступление действительно нельзя считать попыткой кого-то обидеть. Если бы он сейчас такое произнес на церемонии Оскара, то, возможно, это бы стало историческим выступлением, которым бы все восторгались. В 2007 году на 79-й краткой церемонии вручения Оскара ведущая Эллен Дидженерис сказала: «Если бы не черные, евреи и геи, не было бы Оскара, однако в то время он был довольно сумасшедшей сволочью». И впрямь забавно. Ван Ян пожал плечами и развел руками, не став соглашаться с мнением дам. Если бы вы слышали эти слова из уст того Ван Яна, то точно бы не смеялись. Джессика, демонстрируя, что беременные легко возбуждаются, вытаращила глаза и разгоряченно промолвила: «Нет, я бы смеялась». Натали с неуверенным видом подняла брови. «Возможно». Ван Ян, не в силах ничего поделать с этими двумя, покачал головой и вздохнул. «Это ведь не полицейское расследование. Я тогда был плохим парнем, только хорошие девочки не стали бы смеяться». «Серьезно?» Джессика озадаченно поглаживала живот, внутри которого зашевелился ребенок. Ван Ян пододвинулся к ней, мельком взглянул на сидевшую напротив Натали и таинственным голосом произнес: «Серьезно, плохой парень, вы не знаете, каким мерзким и раздражающим я был в то время. Мне сложно было найти кого-нибудь, кто бы помогал с учебными проектами. И хотя я готов был делать все сам, мне все равно требовались актеры». Джессика вновь разгоряченно сказала: «Ко мне бы ты точно мог обратиться. Я люблю плохих парней». Ван Ян рассмеялся и уставился на нее. «Если бы это произошло, боюсь, у меня бы не хватило на тебя матерных слов». Джессика, не соглашаясь признавать, что у нее ужасная игра, закатила глаза. Ван Ян дополнительно объяснил: «Как вы знаете, УСЦ, частный университет, плата за обучение высокая, благо, семейный ресторан выручил меня, но, потратив деньги на учебу, я остался голодранцем, а на каждый групповой проект университет предоставлял тебе 1200 футов, 365 метров, 16-миллиметровой пленки. Для съемки ночных пейзажей и сцен в павильоне использовалась кодек 7218, для съемки дневных пейзажей и сцен вне павильона использовалась кодек 7201, пленка была на вес золота, поэтому если никто из вас не готов был потратить деньги из собственного кошелька, то за каждый неудачный дубль актера тебе так и хотелось вмазать ему. Плюс у университета есть одно правило: режиссер отвечает за завтраки и обеды для всей группы. Боже, они бы еще требовали от режиссеров быть поварами. Кроме того, мне хотелось приобрести цифровую видеокамеру и оборудование для личного пользования, поэтому я устроился на подработку. Из-за высокой платы за обучение и множества всяких расходов он действительно много раз доводил актеров до слез своей руганью. Вспоминая тот отрезок университетской жизни, Ван Ян с улыбкой сделал глоток кофе, и в нем сильнее забурлило желание поставить 500 дней лета. Почему он в те дни стал таким мерзким? Что, в конце концов, на это повлияло? Расставание? Почему и он, и Том так сходили с ума? «Эй, приятель, ты все-таки подрабатывал, звучит так, как будто ты был хорошим парнем», — восхищенно похвалила Натали. На момент поступления в Гарвард она уже была мелкой богачкой и не смогла испытать того чувства. Джессика с гордым выражением лица похлопала Ван Яна по плечу и с довольной улыбкой сказала: «Он идеальное сочетание хорошего парня и плохого. Ха-ха, спасибо», — рассмеялся Ван Ян и, мысленно вспоминая тот период, когда он был плохим парнем, неторопливо произнес: «Что до того выступления, то дело не только в словах «я еврей». Просто иногда бывает, что ты четко понимаешь, что так говорить неуместно, понимаешь, что это табу, даже в действительности не хочешь так говорить, но оно само слетает с твоих уст, это необычное настроение. А вам ведь известно, что в этой стране некоторые люди могут говорить оскорбительные для азиатов слова и обычно не несут никакого наказания, они искренне считают, что это не оскорбление, а скорее безобидная дразнилка. Зато стоит тебе что-то сказать про других, и у тебя могут возникнуть проблемы». Джессика скривила рот. «У латиноамериканцев то же самое». Натали, нахмурившись, озадаченно спросила: «У евреев ситуация сейчас стала намного лучше?» «Наверное, да». Приводя мысли в порядок и размышляя над своим стомом душевным состоянием, Ван Ян увлеченно анализировал: «Я не хочу касаться расизма, мне больше интересны причины моей перемены». Тогда, должно быть, происходил выплеск эмоций. «Приехав в Лос-Анджелес, я никого там не знал, никто не знал меня, да и что толку от знакомств, кого это волнует? С одной стороны, ты надеешься стать кем-то вопреки своим ожиданиям, кем-то, кто порвал с прошлым, ее больше нет, и ладно, мне плевать на все, я новый Ван Ян. С другой стороны, у тебя раскалывается голова от вопроса, каким человеком, в конце концов, ты по-настоящему хочешь стать. Через эту болезненную перемену ты прощупываешь окружающих, прощупываешь этот мир, прощупываешь самого себя, кивнул Ван Ян, найдя требуемое чувство. 500 дней лета не только о любви и женщине, но еще и о том, как мужчина переосмысливает себя. Верно сказано. Очевидно, что так, согласно закивала Джессика, несмотря на то, что не до конца поняла его, вдобавок она без конца ворчала про себя. Это Хелен дрянь полная. Чертова Хелен, боже, как она могла заставить Яна так страдать и убиваться. Хотя если бы эта глупая девчонка не ушла, у меня бы, наверное, не было шанса, не может быть. Почему Ян так цепляется за Хелен? Она красивая, заботливая, она знает, как сделать его еще счастливее. Чертова Хелен. О, я понимаю, о чем ты, тоже кивнула Натали. Как раз в стремлении порвать с прошлым Том упорно впадает в безумство, он словно перевернувшаяся на другую сторону монета. Впоследствии он переосмысливает себя, размышляя над тем, почему он потерял Саммер, какие у него были с ней отношения, каким человеком он в конечном счете хочет стать, плохим парнем или хорошим, автором поздравительных открыток или архитектором. Натали взяла чашку кофе, сделала глоток и сообщила: с точки зрения социологии, сумасшедшие, выходящие за рамки норм поведения человека, обусловлено его желанием привлечь к себе внимание и интерес окружающих, даже если вместо этого он получает насмешки и упреки. Она странно улыбнулась, посмотрела Ван Яну в глаза и произнесла: ему не плевать на мнение окружающих, наоборот, он принимает это близко к сердцу. Он ведет себя как сумасшедший, потому что наверняка мыслит так. Если бы она знала, какой я сейчас, она бы забеспокоилась обо мне, она бы переживала за меня, она бы вернулась ко мне. Ха-ха-ха, не удержался от хохота Ван Ян, опустил голову, как бы стремясь увернуться от ее взгляда, затем поднял голову и посмотрел на нее. У него возникло ощущение, что эта женщина видит его насквозь. Он действительно так мыслил, должно быть, да. Ван Ян с улыбкой сказал: что-то такое было, на уровне подсознания, но все в прошлом. Таких мыслей уже давным-давно нет. Он левой рукой взял Джессику за правую руку и, переведя тему, недоумевающим голосом спросил: почему Джозефа до сих пор нет? Ему нужно все это услышать, придется заново пересказывать. Услышав слова Натали, Джессика почувствовала себя еще более подавленной. Боже, ей сейчас не терпелось избить эту Хелен. Ян так хорошо ладил с девочками, но только Хелен довела его до такого состояния. Джессика ощутила тепло его ладони, и ее жесткая улыбка заметно смягчилась. «Ян, по правде говоря, я сейчас больше жду волшебного режиссера. Уверена, они обязательно снимут этот эпизод», – заулыбалась Натали. Хоть она и не была лично знакома с плохой версией Ван Яна, ей было интересно увидеть эту версию на большом экране. Нет, Джессика же не видела в этом ничего забавного. Боюсь, они с самого начала изобразят Яна таким желчным, а начнет он исправляться, только когда его исключат из университета. Натали насупилась. Сомневаюсь. Вся суть в том, что Хелен бросила его. Джессика закатила глаза и строго поправила: Хелен не бросала его, они рассорились. Окей, беззаботно кивнула Натали. Джессика продолжала эту тему. Серьезно говоря, я проанализировала множество вероятных моделей драмы волшебного режиссера. Это одна из них, а еще, она, болтая без остановки, рассказывала различные варианты. Натали то и дело кивала и периодически поглядывала на Ван Яна, как бы говоря: посмотри, какая крутая Джесси. Ван Ян улыбался и молча кивал, не вступая в разговор дам, потому что еще вчера выслушал все эти версии Джессики. Была даже предложена классическая любовь к врагу. Семьи Хелены и Ван Яна выступают врагами, возлюбленным приходится расстаться из-за того, что их семьи не могут ужиться друг с другом. Ван Ян предположил, что Джессике попалась на глаза книга Жоржа Пальти «36 драматических ситуаций». «Это меня очень сильно тревожит, Ян и Хелен действительно рассорились», – взволнованно говорила Джессика, когда речь зашла о драматической модели «Любовь к врагу», после чего, призадумавшись, опять заулыбалась. «Но они ведь не станут так перегибать палку», — Натали пожала плечами. «Лично я бы не стала, это же не Ромео и Джульетта, так что не волнуйся». «Хе-хе, мы и впрямь рассорились. Ван Ян показал большой палец в знак поддержки. Вот такая у него была женщина. Не ревновала к девушкам из сплетен, зато ревновала к его бывшей. Казалось бы, после женитьбы она должна была успокоиться, а в результате волшебный режиссер опять взбудоражил ее. Он обнял ее за плечи, с улыбкой сказав: «Позже я встретил тебя, и все переменилось к лучшему. На самом деле я благодарен за те дни, иначе бы жизнь сложилась иначе, понимаешь?» У Джессики потеплело на душе, лицо расплылось в улыбке. Наблюдая за этой сладкой парочкой, Натали раздраженно закатила глаза. Она не знала, что сказать, но, поразмыслив, произнесла: «Давайте поговорим о Саммер, только что был Том, а я до сих пор не совсем понимаю Саммер». Она пожаловалась: «Я даже не знаю, вегетарианка ли она. Вы общаетесь». Понимая, что при обсуждении Саммер непременно будет упомянута Хелен, Джессика, не желавшая это выслушивать и допускать, чтобы ее скверное настроение портило сон малышки, взяла сумочку и встала со своего места. «Ян, Ната, я пойду погуляю, еще увидимся». Ван Ян обратился к ней: «Хорошо, только смотри под ноги, до встречи». Джессика прошла несколько шагов, обернулась, приложила левую руку к губам и отправила воздушный поцелуй. Ван Ян, улыбаясь, подмигнул ей и помахал на прощание рукой, после чего Джессика бодрой походкой направилась к выходу. Натали сидела, упершись подбородком в руку. Какая милая, сексуальная, вызывающая симпатию женщина. А Саммер нет. Глава 398. В действительности она не такая крутая. Ребята, по местам. Мотор, улица Сан-Франциско. Под пленительным светом летнего солнца сверкала электронная кинохлопушка, на которой высвечивались информация о фильме «500 дней лета», Flame Films, дата 12.08.2005, режиссер Ван Ян, оператор Гарри Джордж. Информация о съемке: сцена 1, кадр 1, дубль 1, рулон пленки 1, а также подробный тайм-код. Вслед за хлопком и криком режиссера официально начались съемки 500 дней лета. Период с 5 по 11 августа уже ушел в прошлое. Новинка «Придурки из Хаззарда», сохранив пораженческий настрой с уикенда, завершил первую неделю проката и заработал всего лишь 29,76 миллионов в 3785 кинотеатрах. Это было значительно меньше, чем ожидалось, но Warner Bros. Нынче пребывала в эйфории. С волшебным юношей в арсенале любой фильм, будь то «Бэтмен», «Начало» или «Придурки из Хаззарда», станет светлячком, а любая кассово-провальная звезда, будь то Джессика Билл или Джессика Симпсон, станет Джессикой Альбой. Необходимо знать, что начиная с 99-го года мировые сборы каждого из шести фильмов с Альбой в главной роли в среднем составляли 500 с лишним миллионов долларов. На этой неделе появилось доказательство эффективности волшебной ауры. Провальные Джон Ву и Холли Берри возродились. Особо опасен, ранее ставший лидером уикенда, успешно завоевал статус лидера недели, в среднем заработал по 17,745 с каждого из 3105 кинотеатров. В североамериканскую копилку в общей сложности поступило 55,1 миллиона. Flame Films вновь уселась на трон этим летом. Компания в текущем летнем сезоне выпустила 3 фильма, им всем посчастливилось стать еженедельными лидерами, светлячок даже целых 4 раза находился в этом статусе. Благодаря коме волшебного юноши космические ковбои на 8-й неделе проката продолжили демонстрировать волшебные результаты. Бокс-офис просел на 17%. 2650 кинотеатров в среднем принесли по 4962 доллара и в целом 13-15 миллиона. Общие североамериканские сборы выросли до 628,97 миллиона. С учетом инфляции «Светлячок» вновь поднялся на одну позицию вверх в списке самых кассовых фильмов Северной Америки, обогнав «Бен-Гура» 1959 года на какие-то несколько тысяч долларов и заняв 13-е место. Он вплотную приблизился к 12-му месту, где находились «Звездные войны». Эпизод «В. Империя» наносит ответный удар 1980 года, их разделяло более 1 миллиона по нынешним меркам. Что касается зарубежного рынка, то, не считая Японии, «Светлячку» не удалось удержаться на волне скорой смерти Ван Яна. Бокс-офис стандартно просел на 65,3%, составив 10,66 миллиона. Зато на крупном японском рынке продолжалось извержение. «Светлячок» за эту неделю заработал еще 35,69 миллиона долларов, 4,01 миллиарда иен. Бокс-офис незначительно просел на 27,69%, Общие японские сборы выросли до 85,05 миллиона, 9,56 миллиарда иен, а общие зарубежные сборы достигли отметки в 1,027,660,000 долларов, 1,656,630,000 в мировом прокате. Такого ослепительного успеха добился «Светлячок» за 56 дней военного похода по земному шару, и в следующие несколько недель и даже месяцев эта цифра продолжит увеличиваться. Осталось недолго до того, как завершится это лето, а на североамериканском рынке на новой неделе еще 4 новых фильма присоединились к последней волне наступления. «Кровь за кровь», «Ключ от всех дверей», «Мужчина по вызову 2» и «Великий рейд», «Мотор», другое лето только начиналось. На кинохлопушке в строке кадр цифра 1 сменилась на 2, затем на 3 и так дошла до 36. Утром в первый день съемок рабочий процесс проходил успешно, травмы Ван Яна и сверхбыстрый темп работы, похоже, никак не мешали, конечно, не обходилось без неудачных дублей. Сейчас почти подобралось обеденное время, в строке дубль рекордной пока была цифра 7. Если бы съемочной площадкой руководила плохая версия Ван Яна, уже бы обязательно кто-нибудь был жестоко обруган и получил душевную рану. Ох, Гарри, эй, толстяк, ты в облаках витаешь? Забыл, что в этом кадре надо поменять фокус. В глазах Тома весь мир состоит из саммер, понимаешь? Не хватает резкости изображения. Приближай, приближай, мне нужен крупный план. Стоп, плохой дубль, Натали. Ян, не кричи так. Это вредно для мозга. На съемочной площадке тем не менее царили оживление и веселая атмосфера. Как будто вместе собрались герои теории Большого Взрыва, только в главных ролях были беременная веселушка Джессика, являвшаяся здесь гостем. Раз за разом подрывавшая авторитет режиссера Натали, сочетавшая в себе Джуна, Аманду и Саммер, кроткий добряк Джозеф Гордон-Левитт, смешивший окружающих, сумасшедший режиссер с рукой в повязке и со спортивной повязкой и бейсболкой на голове, громоздкий, толстый кинооператор, а также носившиеся по всей площадке, чтобы не притягивать к себе лишнего внимания, помощники. К счастью, утром не снимались сцены с Томом после расставания, иначе бы это была ужасная атмосфера для работы. Нэнси Рина, держа в руках кипу документов, бумаги и пишущие принадлежности, стояла возле Ван Яна в ожидании указаний. В этот раз она в съемочной группе 500 дней лета выполняла обязанности не ассистента режиссера, как это было в других проектах, а обязанности второго режиссера. Для нее, недавно выпустившегося бакалавра, это была отличная возможность и опыт. Она с огромным воодушевлением следила за Ван Яном, который взял левой рукой видоискатель. «Я всегда говорил, в Сан-Франциско красивые городские пейзажи». Сквозь видоискатель мир перед глазами Ван Яна стал напоминать кинокадры. Вдалеке не спеша проезжал старинный трамвай. Ван Ян вдруг вспомнил, что давно не ездил на трамвае. В те дни, когда он был вместе с Саммер, они часто катались на трамваях туда-сюда. Чем стариннее и потрепаннее был трамвай, тем лучше. Да, сиденья не такие удобные и обстановка не такая свежая, но ему Саммер нравилось. Наверное, ей тоже нравилась романтика, пусть даже вслух она говорила: «Скучно, давай чем-то нормальным займемся». Да, какая-никакая романтика в ней все-таки жила. Наверное, получится ли уловить то самое чувство, когда будет сниматься сцена, где Том и Саммер сидят в трамвае. Отложив видоискатель, Ван Ян посмотрел на девушку в панаме, являвшуюся вторым режиссером. Нэнси, понимая его без слов, протянула ему карандаш и встала перед ним с чистым листом. Ван Ян левой рукой взял карандаш, пальцы сжались в кулак. Набрасывая композиционную идею, он с улыбкой спросил: «Как настроение, Нэнси? Есть какие-то отличия от университета?» «Настроение отличное», — улыбнувшись, ответила Нэнси, поглядывая на бродивших вокруг работников, актеров, репетировавших свои роли, и членов операторской группы, занимавшихся поблизости установкой оборудования. «Главное отличие в том, что видоискатель находится не у меня. Она не в первый раз работала в настоящей съемочной группе. 5 лет назад она на съемках Джуна выступила ассистентом режиссера, затем пробыла ассистентом в «Пиле» и других фильмах, а в университете обычно руководила небольшими студенческими группами. Также она сняла один выпускной фильм, но в нем не было ничего особенного. Держи», Ван Ян поместил карандаш за левое ухо, поднял висевший на шее видоискатель и передал Нэнси. Та, хихикнув, взяла видоискатель и, осматривая через него пейзажи, сказала: «Каких-то значительных отличий нет, просто всего прибавилось, больше напряжения, больше вещей и людей. Необходимо уметь держать все под контролем и быстро ко всему приспосабливаться. Ум непостижимо. Ты в 18 лет был одновременно продюсером и режиссером, а в 20 лет уже снял Джуна. Я и сам постоянно поражаюсь тому, какой путь проделал. Спасибо всем, кто был со мной. Ван Ян невольно вспомнил день, когда стартовали съемки классного мюзикла. Он был так возбужден и напряжен. Сама режиссерская работа мало чем отличалась от того, что было в университете, но различные продюсерские дела, терки между отделами съемочной группы, инциденты с работниками вызывали у него головную боль. Он похлопал Нэнси по плечу. «Ничего, постепенно освоишься, но на этот раз ты должна хорошенько себя проявить, а в следующий раз ты возглавишь съемки». Профилирующим направлением в университете, которое выбрала Нэнси, как раз была режиссура, но ей нельзя было слишком долго засиживаться во вторых режиссерах, потому что основная работа второго режиссера заключается во всестороннем планировании, требуется разрабатывать график съемок и отвечать за организационные и технические моменты. Что же до композиционных решений и визуального представления, то это лишь дело второстепенное. Если очень долго заниматься одним всесторонним планированием, постепенно пропадет дух креативности, а создание раскадровки не поможет добиться профессионального роста. Лучше уж тогда искать возможности стать режиссером музыкальных клипов или рекламных роликов, но если ты не знаком с реальным ритмом работы и даже не умеешь рассчитать время на съемку каждой сцены, это тоже никуда не годится. «Спасибо», — улыбнулась Нэнси. Она понимала, что Ван Ян намерен покровительствовать ей, поэтому была очень тронута. Она вернула ему видоискатель, увидела, что рядом с ними никого нет, и, не удержавшись, прямо спросила: «Волшебный юноша, почему ты так добр ко мне? Я вижу в тебе потенциал», — пожимая плечами, без раздумий ответил Ван Ян. Он посмотрел на ее преисполненное боевого духа лицо. Возможно, ему еще нравилась в ней одна черта характера. Она, как сам Мирьен Далин, обладала тем самым упрямством. Ее образ в Парк-Сити, с бобиной и прожектором в руках, действительно зацепил его, к тому же она была такой усердной. Он с улыбкой произнес: «Я рассчитываю на тебя. В будущем, когда станешь первой оскароносной женщиной-режиссером или одной из первых, ты со слезами на глазах скажешь со сцены: „Спасибо Ван Яну, спасибо Ван Яну. Ха-ха, клево. Режиссер, боюсь тебя разочаровать. Если я получу Оскар, зачем мне плакать“», — ухмыльнулась Нэнси. Но она никогда не забудет тот кинофестиваль Санденс, когда она, жуя хлеб в палатке, внезапно разревелась. Сейчас все было иначе. Она серьезно сказала: «Спасибо, я буду стараться, потом сниму историю о Гане и Банане, Оскар обеспечен». Услышав про Гана и Банану, Ван Ян захохотал, откинув голову назад. Можно считать, он оставил заветы для Южно-Калифорнийского университета. Он произнес: «Назови просто Форрест Ган. Короткое название повысит шансы получить награды». «Ха-ха, да, это тебе не 500 дней лета». Оба человека посмеялись, после чего Ван Ян серьезно сказал: «Я тут сам справлюсь, а ты иди к Гарри, понаблюдай за ним, этот толстяк теперь мастер. Тебе нужно взращивать собственное операторское восприятие, а еще получить немало опыта, который не получишь в университете. Ясно? Трудись, трудись и еще раз трудись. Тебе предстоит многому научиться». В прошлом он сам каждый день бегал по всей съемочной группе. К счастью, Уолли Пфистер и остальные имели хороший характер и соглашались наставлять его и, что важнее, признавали в нем режиссера и продюсера. Отсюда и такой быстрый профессиональный рост. «Ладно», — кивнула Нэнси и ушла. Ван Ян продолжал с разных точек смотреть в видоискатель, как вдруг услышал позади себя нежный голос: «Эй, любимый, хочешь пить?» Он обернулся и увидел улыбающуюся Джессику с бутылкой минеральной воды. В ее глазах виднелось то материнское выражение, которое бывает только во время беременности, и читалась любовь, отчего у нее был убийственный взгляд. «Спасибо». Ван Ян взял бутылку и глотнул воды, после чего добавил: «Женушка». Он вспомнил съемочную площадку классного мюзикла, тогда он называл ее своей девушкой, а теперь у них скоро будет первый ребенок. Закончившая раздачу воды Джессика стала оглядываться по сторонам, словно сканируя местность, и внезапно уставилась в одном направлении. «Джошуа опять отлынивает от работы. Какая милая девочка», — подумал Ван Ян. Джессика тоже обладала упрямством, но в ней не было ни тени Саммер, она принадлежала к совершенно другому типу, который по-настоящему притягивал Ван Яна. Это был безопасный тип, Она не держалась от него на дистанции, не проявляла подозрительности и агрессии. Она была крутой и вместе с тем совершенно не крутой. На самом деле и мужчины нуждаются в чувстве безопасности, но они зачастую не разбираются в женском чувстве безопасности, особенно в незрелом возрасте. В действительности она не такая крутая и не такая своенравная. Понятно, на съемочной площадке, в зоне выступления Ван Ян вновь рассказывала о душевном состоянии героев, глядевшие в сценарии Натали и Джозеф Гордон-Левитт кивали головами. В действительности она не такая крутая, в действительности она не такая крутая девушка, как ты думаешь, в действительности ты не понимаешь ее чувств. Это все важнейшие описания настроений Тома и Саммер, которые оба актеры должны уловить. Они также должны уловить то любовное состояние между героями, уловить ту дистанцию между двумя сердцами.